Раздел 3.11. Сила институтов и сила лидерства. Существует множество теорий об исторических циклах, которые не представляются в итоге убедительными. Такие теории сначала приобретают популярность, а затем появляется множество противоположных доказательств. Это, например, экономические циклы Кондратьева, другие — бизнес-циклы. Например, в американском учебнике «Economics» заявлен повторяющийся цикл роста и спада экономики. Сейчас экономисты признают, что этот бизнес-цикл имеет место только в экономике США, и то довольно условно. В социологии и истории это, например, цикл социокультурной динамики Питирима Сорокина, циклы расцвета и гибели цивилизаций Освальда Шпенглера и других авторов. Теории исторических, социальных или экономических циклов обычно несостоятельны, поскольку цикл должен относиться к одному объекту, не меняющемуся со временем, и отслеживаться в неизменных условиях. Даже похожие события, происходящие с разными объектами, не могут считаться циклом. Человеческие общества за столетия и тысячелетия меняются до неузнаваемости во всех параметрах. Количество и характеристики населения, занимаемая территория, государства, институты, уровень цивилизации и технологий. Говорить о циклах применительно к настолько меняющемуся объекту некорректно. Второй важный довод против циклов — это то, что общество рефлексивно. Этот довод приводил, например, Джордж Сорос на примере фондовых рынков. Высокую степень рефлексивности отмечает и социолог Энтони Гидденс как важную черту современного общества. Люди тем и отличаются, что каждый раз стараются сделать выводы из своих ошибок и учесть на будущее. Люди — не посторонние наблюдатели расцвета и гибели цивилизаций, а непосредственные участники и заинтересованные лица. Люди стараются сделать вывод из своих ошибок и больше не повторять таких циклов. Как только эта интеллектуальная рефлексия стала основной практикой управления, а это и есть модерн, развитые страны перестали неожиданно проваливаться в мрачное средневековье или хаос исчезновения государств. Развитие приобрело в целом линейный и управляемый характер. Однако можно говорить о социальных, институциональных и управленческих закономерностях. Многое из того, что обозначено известными авторами как цикл, более правомерно считать паттернами причинно-следственной связи. Например, марксистская схема развития производственных сил, формирования прогрессивных классов, представляет вполне убедительный принцип перехода на новый уровень развития. Однако нельзя считать это циклом, поскольку нельзя считать неизбежным. Разгром государства, в том числе и усилиями самого общества, вполне может отбросить производственные силы далеко назад. В этой главе я хочу поговорить о достаточно известной закономерности, характеризующей обратное соотношение силы институтов и силы лидерства. Эта закономерность в разных видах описана многими авторами. Она выражается известной фразой: «Тяжелые времена рождают сильных людей, сильные люди создают легкие времена. Легкие времена рождают слабых людей, слабые люди создают тяжелые времена». Авторство этой фразы приписывают арабскому мыслителю XIV века Ибн Халдуну, или оно уходит еще дальше вглубь веков. Подчеркну, что мы не можем здесь уверенно говорить о каком-то цикле, но вполне можем говорить об институциональной закономерности, типичной причинно-следственной связи. Безусловно, менеджмент или даже встроенные предохранители институтов могут отчасти противодействовать повторению этого принципа. Однако сегодня на Западе сильный менеджмент не преобладает, а институты существенно устарели и неадекватны вызовам. Итак, трудные времена порождают сильных людей, но они также порождают сильные институты, сильную дисциплину, сильные формы социальной организации. Если говорить про относительно недавнее прошлое, таким периодом трудных времен для Европы была первая половина XX века, две мировые войны. США в это же время проходили жесткий период Великой депрессии, индустриализации и урбанизации. Этот период вырастил суровое, неприхотливое, трудолюбивое и дисциплинированное общество и институты, которые потом обеспечивали ускоренный экономический рост во второй половине XX века. Человеческое поведение имеет свою инерцию, особенно если эти паттерны институционализированы, внедрены в менеджмент и социальную практику. Еще несколько десятилетий после трудных времен общество продолжает воспроизводить привычные паттерны труда и дисциплины. Затем вырастают новые поколения, не заставшие войн и выросшие в достатке. С середины 20 века во всем мире и прежде всего на Западе произошел небывалый взлет производственных возможностей. Сформированные прежним поколением избытки капитала, материальных благ ставят перед следующими поколениями вполне рациональный экономический выбор. Что выгоднее, продолжать дальше создавать стоимость или начать делить ранее созданную стоимость, тем более что рыночная экономика, индустриальные предприятия продолжают создавать стоимость как бы на автомате, даже при ухудшении оперативного управления. Обычно в ситуации профицита накопленного капитала делить и паразитировать оказывается гораздо выгоднее, поскольку требует меньше труда и дисциплины, чем создание стоимости. Насколько быстро от созидания переходят к паразитированию, это зависит от силы институтов и менеджмента. Например, институты СССР оказались к этому неустойчивы, и с физическим уходом сильного поколения ветеранов Великой Отечественной войны к середине 1980-х распад прежнего уклада пошел очень быстро. Это вообще черта старой плановой экономики. Она не имела институциональных ресурсов устойчивости и саморегуляции, в отличие от рыночной. Современные западные институты оказались сильнее, и они пока еще сдерживают процесс деградации, делая его более плавным. Однако суть процесса та же. Когда начинается хайп проедания прежних достижений, формируется довольно абсурдная экономическая реальность. Деятельность по проеданию стоимости легально приравнена к деятельности по созданию стоимости. Представьте, что украсть у соседа или же вырастить картошку на своем участке — это два совершенно легальных вида деятельности, равно защищаемых законом. Именно так устроена экономика современного киберпанка, и мы во всем размахе могли это наблюдать в России в 1990-е годы. Власти и общество Запада стыдливо делают вид, что они не понимают ценности институтов, которые идут под разграбление. На самом деле это просто всех устраивает, это типичная ложная социальная норма, институциональная ловушка, тем более что идет не прямой грабеж частных активов, а расхищение накопленной прежними поколениями институциональной сложности. Это самая неявная, четко неизмеренная часть общественных благ, это наследство как бы общее и ничье. Все кругом колхозное, все кругом мое, но есть и пределы проедания, и мы как раз можем их наблюдать в России и на Западе в наше время. Начинает деградировать ранее созданная инфраструктура и особенно человеческий капитал, поскольку в парадигме проедания не воспроизводится сам человек-созидатель. Отсутствие достаточных кадров, менеджмента трудовой дисциплины делает невозможным поддержание институтов экономики и цивилизации, созданных в эпоху трудных времен и сильных людей. Начинается экономический кризис, война и тому подобное. Это и есть трудные времена, которые заставляют снова поставить в центр человека труда, идею борьбы и в итоге сильный менеджмент. Вообще заблуждаются те, кто считает, что в догоняющих странах обязательно должны быть отсталые институты. Иногда догоняющие страны как раз вынуждены быстрее адаптироваться к вызовам времени, чем инертные развитые страны. Это известная инерция крупных институтов, зависимость от колеи, которую мы обсуждали выше. Россия раньше вступила в эпоху проедания и раньше начинает из нее выходить. Запад в институциональном аспекте только вступает в ту эпоху, в которую мы вступили в конце 1980-х годов. В рамках каждого уклада хозяйства можно выделить цикл накопления капитала, например, феодального или индустриального, а затем период удержания капитала. Применительно к захвату и удержанию власти на это указывал Арнольд Тойнби. Период накопления характеризуется доминирующей ролью труда и дефицитом капитала, поскольку капитал еще не создан. А период удержания характеризуется избытком капитала. Система как бы работает по инерции. На автопилоте роль труда, лидерство и менеджмента снижается. Повышается роль распределения, бюрократии. Заметим, что в финансовом аспекте первому периоду соответствует высокая стоимость заемного капитала, а второму — низкая или даже отрицательная. Капитал не является единственным источником или условием развития, но он сильно влияет на производственные возможности и социальные практики. В том числе он критическим образом влияет на институт менеджмента. Это важнейшее звено упускается в большинстве марксистских рассуждений. Менеджмент — это самостоятельный институт, играющий не меньшую роль в развитии, чем капитал. Мы знаем примеры развития очень отсталых стран, почти без капитала, на основе, так сказать, пассионарного менеджмента. Это, например, Вьетнам после десятилетий разрушительной войны. Таких примеров много и в бизнесе. Многие великие компании созданы великими предпринимателями и не всегда на основе избытков финансового или материального капитала. Великие предприниматели, создающие великие компании, соответствуют периоду создания капитала, созидательного лидерства. Периоду удержания капитала соответствует преобладающая практика распределения. Менеджмент начинает специализироваться на распределении. Распределительный менеджмент соблазнителен. Распределять и осваивать гораздо легче, чем создавать новое. Поэтому может возникать затяжная, медленная деградация именно на фоне как бы там золотого века. В эту историческую ловушку, в частности, попал Китай в XVI-XIX веках, как раз на фоне благополучия и могущества. Начальным фазам нового уклада всегда сопутствует увеличение роли труда. В самом буквальном смысле люди работают больше часов. Руководители пашут без выходных, они отдыхают на яхтах, управляя бизнесом издалека. Капитал используется для инвестиций в развитие, а не для потребления. Все это можно наблюдать в современном Китае. Ловушка золотого века. Институты всегда оформляют определенный социально-экономический уклад, формацию. Создание и внедрение институтов, адаптация к социальной практике — это всегда дело не быстрое, требующее как минимум десятилетий, а в более медленное историческое время — и столетий. В связи с этим в каждом укладе и эпохе формируется такое явление, как «золотой век». Фактически это расцвет, высшая цивилизационная точка определенного уклада. Эта точка достигается и на основе накопления достижений самого уклада, и на основе накопления капитала, и на основе того, что институты в этом укладе работают все более эффективно. Обычно институты в каждом укладе сначала работают недостаточно эффективно, в силу своей новизны. Затем работают лучше и лучше вследствие доработок адаптаций к социальной практике. И затем начинают деградировать по причине накопления институциональных ловушек и негативных эффектов, а также изменения характера внешних вызовов. Историки обращают внимание на деградацию элит в этой стадии — гедонизм, клановость, отсутствие продвижения по заслугам, вымещение настоящих лидеров из рядов формальной элиты. Но деградация и сословный монополизм элит — это только самая заметная часть айсберга, состоящего из накопленных на всех уровнях общества институциональных рассогласований, экстерналей и ловушек. В каждом укладе эпохи мы можем найти свой золотой век. В СССР золотым веком можно считать 1950-70-е годы, когда период мировых войн пройден, а деградация институтов, отставание от Запада, замедление экономики еще не развернулись. Идет успешное мирное строительство, открыты социальные лифты, наука и культура демонстрируют выдающиеся достижения. Историк Клим Жуков отмечает, что широко описанное в литературе XIX века благородное рыцарство — это скорее черта позднего Средневековья, тогда как раньше рыцарство не было настолько проникнуто благородством и идеализмом. Пока идет борьба за власть, за формирование феодальных институтов, там не до благородства. Благородные жесты, такие как сохранение жизни противникам, выпуск из плена под честное слово и соблюдение честного слова, уважительное отношение к побежденным, по крайней мере, благородного сословия — все это черты устоявшихся, хорошо работающих институтов. Зачем убивать противника, когда получить выкуп гораздо выгоднее? Репутация. Честное слово превращается в устойчивый институт, а нарушение грозит положению всего рода. Тема «золотого века» в России активно эксплуатировалась сначала под брендом «России, которую мы потеряли», а затем в стиле счастливой, стабильной брежневской эпохи. Александр Гелевич Дугин поднял тему «золотого века» на пьедестал особой философии традиционализма. Эта философия гласит, что раньше было лучше, чем сейчас. В наше время США попадают в такую же ловушку Золотого века, в которую попал Китай в Средневековье. США не получают серьезных военных вызовов в силу географического положения и накопленного военного потенциала. Они полностью обеспечены ресурсами, населением, капиталом и технологиями. Комфортный формат потребительской экономики позволяет еще 100 лет постепенно проедать институты и капитал, накопленные предыдущими поколениями, в том числе и человеческий капитал. Западная Европа не настолько автономна. Она зависима и от экспорта товаров, и от импорта ресурсов. И вынуждена активно участвовать в военно-политической конкуренции. В силу географического положения она будет вынуждена раньше начать конкурировать. Чтобы выжить, скорее всего, это означает возврат к формату прежних национальных государств. Будучи раздробленной на довольно небольшие, конкурирующие между собой и зависимые от внешней торговли государства, Западная Европа вряд ли будет политическим центром силы в 21 веке. Евросоюз и Европейский Центробанк — это была попытка продлить проедание прежних достижений за счет плановой экономики и распределения в масштабах всей Европы. Проедание было организовано системно, с надлежащей дисциплиной и порядком — «Ordnung muss sein». Россия же находится в таком плотном кольце исторических врагов, сомнительных друзей и ненадежных партнеров, что надолго впадать в проедание и сладкий сон не получается при всем желании. Упрощение институтов до уровня элит. Михаил Делягин пишет в своей книге «Глобализация. Осторожно, двери закрываются» о том, что мы вошли в эпоху коллективного разума, суперинтеллекта. Евгений Гильба отмечал уже в 2010-е годы, что носителем этого суперинтеллекта являются прежде всего корпорации. Но корпорации и институты в то же время созданы и поддерживаются людьми. Без человеческой воли и деятельности никакой интеллект не осуществим. Одна из основных установок методологов — школа Георгия Петровича Щедровицкого — состоит в том, что интеллект вообще нельзя рассматривать в отрыве от деятельности. И это совершенно справедливо. Сознание людей, в том числе управляющих, программируется институтами. Но эти же люди и поддерживают институты. Очевидно, такая ситуация рано или поздно упирается в стеклянный потолок. Даже если удалось каким-то образом создать институты с суперсложным мышлением, не удастся их нормально поддерживать, пока мышление управляющих не поднимется на такой же уровень сложности. По поводу похожей проблемы есть шутка в когнитивной науке. Если бы мозг был настолько прост, что мы могли бы понять его, то мы были бы настолько просты, что не смогли бы. Мышление западных управляющих мы можем наблюдать в прямом эфире телевидения и интернет-каналов, и оно совсем не демонстрирует признаков суперсложности. Мозг нам, к счастью, дан от рождения, и мы хотя бы можем попытаться в течение своей жизни раскрыть потенциал его сложности. Институты же — гораздо более молодое и менее стабильное образование, чем человеческий мозг. Для поддержания их сложности нужны каждодневные усилия. Сложная техническая цивилизация сама себя не воспроизводит. Мы это знаем по эксперименту 90-х, когда все мгновенно рухнуло в практике феодализма, как только общество отказалось поддерживать прежнюю сложность. Промышленная инфраструктура быстро начала превращаться в источник металлолома и арт-объекты киберпанка. И сегодня вся запутанная сложность инноваций, искусственного интеллекта, финансовых рынков, торговых войн, элитных интриг упирается в стеклянный потолок человеческих умственных и волевых возможностей. Человечество невольно сдерживает развитие технологий и институтов, постоянно опуская их до уровня своих способностей к управлению. Крах СССР был наглядным примером понижения сложности системы до уровня управляющих способностей элит. Но сам этот принцип менее драматично и не столь наглядно действует сейчас во всем мире. И на Западе, в первую очередь, можно не так беспокоиться насчет рывков в развитии искусственного интеллекта, например, потому что, будьте уверены, на один такой рывок, выходящий за пределы понимания элит, обязательно будут сделаны 2 шага назад в других областях. Отсюда возникает и экономическая стагнация Запада вот уже пару десятилетий после 2007 года. Колоссальное развитие инноваций в медицине, компьютерных технологиях, роботизации, искусственный интеллект сопровождается таким же колоссальным уничтожением несущих институтов цивилизации, таких как человеческая ответственность, рациональное мышление, трудовая дисциплина, солидарность, семья, культура, гуманистические ценности. Британский социолог Зигмунд Бауман назвал эту потерю идентичности текучей или жидкой ликвид современностью. На этой жидкой основе никакие крепкие институты построены быть не могут. Никакой искусственный интеллект сам себя не сделает крепким институтом. Максимум — это уровень мощной феодальной башни среди тысяч других в мире. Именно в результате этого вспыхивают войны, подобные Украине. Они ведутся самым современным оружием, но сама война — это следствие неспособности великих держав выработать ответственные принципы коллективной мировой безопасности. Утрата договороспособности, гуманистической ответственности, стратегического мышления — это и есть разрушение институтов, на которых держится цивилизация. Управление на Западе все более распадается на множество корпораций и институтов корпораций. Общественные и государственные институты превращаются в гильдии и корпорации, о чем шла речь выше. Это опять же аналог распада СССР на независимые республики и неподчиняющиеся Москве регионы России. Это саморегуляция системы, которая не выдерживает слишком большой сложности. В сущности, это библейский миф о Вавилонской башне, которая рушится в силу своего переусложнения. Строители Вавилонской башни хотели уподобиться Богу, но подобны они были несколько усовершенствованным обезьянам. Как сказал Фридрих Ницше, и до сих пор во многих из вас остается больше от обезьяны, чем в некоторых из обезьян. Я предлагаю применить в этой книге институциональный метод для анализа мировой экономики и политики и через это постараться получить целостное представление о происходящем. Социальные институты в значительной степени способны к саморегуляции, хотя когда дело доходит до саморегуляции вместо направленного менеджмента, это практически всегда означает понижение цивилизационного уровня. Эта саморегуляция начинает преобладать на Западе в последние десятилетия и поэтому позволяет говорить об объективных социальных и институциональных трендах, а не прислушиваться с замиранием сердца к каждому новому заявлению очередного президента США.